Глава 8. Специфические фобии. Насекомые, рвота и шприцы. Фу! Однажды, когда Антону было 10 лет, и он учился в 4 классе, одного из его одноклассников стошнило в автобусе во время школьной экскурсии. С тех пор его ужасала мысль, что он может подхватить желудочную инфекцию. Антон избегал поездок на школьном автобусе, кроме короткого пути до школы и обратно. Он также отказывался ехать в автобусе на экскурсии, поэтому его либо отвозили родители, либо он вообще никуда не ехал. Если в школе кто-то чувствовал себя плохо, Антон начинал паниковать и старательно избегал этого человека. Он постоянно прислушивался к себе, выискивая признаки тошноты. А когда он чувствовал себя голодным или переедал, то начинал волноваться, что этот дискомфорт является признаком болезни. Антон также боялся есть пищу, которая могла быть опасной для его здоровья, поэтому всегда проверял срок годности продуктов и узнавал, как долго пища хранилась, прежде чем попасть к нему на стол. Он носил с собой регулятор кислотности, чтобы держать в норме свой желудок. И хуже всего было то, что он с трудом засыпал по вечерам, потому что боялся проснуться посреди ночи из-за приступа тошноты. У Антона специфическая фобия, что означает крайний страх нестандартного явления или ситуации. Джастин, о котором мы рассказали в главе 2, тоже страдал специфической фобией, боязнью собак. Фобия Антона была связана с тошнотой. Фобии встречаются очень часто. На самом деле большинство людей страдает какой-либо фобией. Бояться чего-то — это свойство, присуще всем людям. Но когда из-за фобии ты не можешь делать то, что хочешь, или идти туда, куда хочешь, это становится настоящей проблемой. Именно это и происходило с Антоном. Он не мог есть в некоторых ресторанах, которые любили посещать его друзья, из-за страха, что его стошнит от еды. Он не мог совершать длительные поездки на машине, так как боялся, что его укачает. Антон не подходил близко к кому-либо из своих друзей, если тот или кто-то из его семьи недавно перенес болезнь. Его фобия не давала ему жить той жизнью, которая ему нравилась. Специфические фобии могут быть связаны практически с чем угодно, но есть самые распространенные виды. Животные. Собаки, коты, мыши, крысы, птицы, змеи, насекомые. То, что встречается в природе. Высота, открытая вода, гроза или молния. Ситуации и места. Поездка на машине, в самолете, в автобусе, на поезде, на корабле. Закрытые пространства, такие как туалет и туннель. Все, что связано с медициной. Раны, кровь, шприцы, зубные врачи, доктора, больницы. Болезни и их проявления. Рвота, желудочная инфекция, пищевое отравление, пересохшее горло, затрудненное дыхание, страх подавиться таблетками или пищей. Как и любой страх, специфические фобии основаны на нашей базовой потребности выжить. В мире полно животных и даже насекомых, которые могут убить человека. Люди действительно тонут, умирают от падения с высоты или от удара молнии. Люди, путешествующие в машине или самолете, действительно попадают в аварии. Если бы ты оказался запертым в ограниченном пространстве, ты мог бы умереть. Кровь, раны, шприцы, больницы, тошнота или попавшая не в то горло пища — все это связано со страхом смерти. А помочь нам выжить, как мы знаем, — это главная задача нашего мозга. Однако, хотя фобии основаны на потенциальных опасностях, на самом деле нереалистичны и представляют собой преувеличенный страх. У подростков, подверженных страхам, та часть мозга, которая решает, что опасно, а что нет, мы называем ее обезьяньим мозгом, гиперактивна и слишком чувствительна к происходящему вокруг. Поэтому мозг делает классическую ошибку. Во-первых, переоценивает угрозу твоей жизни, и, во-вторых, недооценивает твою способность справиться с ситуацией. Такая оценка опасности не более чем домысел. Так почему же твой обезьяний мозг строит беспочвенные догадки, что создает у тебя специфическую фобию? Сложно сказать. На тебя могла повлиять твоя генетика, поведение твоих родителей или тех, кто о тебе заботился. Появлению фобии также мог способствовать негативный опыт. Джастин, с которым мы познакомились в главе 2, стал бояться собак после того, как на него напала собака. Если ты видел новости или читал об ужасной авиакатастрофе или о смерти от удара молнии, у тебя мог появиться страх, что с тобой может случиться то же самое. Или, может быть, тебя приучили быть в чем-то слишком осторожным. С раннего возраста, еще до того, как Антон стал бояться рвоты, его мать советовала ему дышать через нос, находясь рядом с больными людьми. Независимо от происхождения твоей фобии, проблема остается. Когда ты сталкиваешься с тем, что тебя пугает, твоя обезьянка посылает сигнал тревоги и приводит тебя в состояние «бей или беги». Ты воспринимаешь угрозу как реальную и делаешь что угодно, чтобы избежать ее. Когда же ничего плохого не происходит, твоя обезьянка считает своей заслугой, что ты остался в безопасности, поскольку укрепил свои домыслы по поводу опасности. И это запускает снова весь процесс. Ты попадаешь в порочный круг избегания и поддерживаешь свои страхи. Если Антон сторонится своего лучшего друга, который болеет желудочным гриппом, и не заражается, его обезьяний мозг решает. Благодаря тому, что ты держался подальше от своего друга, ты не заболел и тебя не тошнило. Вот несколько типичных примеров обезьяньей логики по поводу разных фобий. Мысль обезьянки. А вдруг паук прыгнет на тебя ночью и укусит, когда ты будешь спать? Избегающее поведение. Осматривать кровать и углы комнаты, чтобы убедиться, что там нет пауков. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты убедился в отсутствии пауков, тебя не укусили. Мысль обезьянки. Если тебе сделают укол, это будет очень больно. Ты этого не выдержишь. Избегающее поведение. Не ходить к стоматологу и прочим врачам. Обезьянья логика. Поскольку тебе не делали укол, тебе не пришлось терпеть ужасную боль. Мысль обезьянки. А вдруг в тебя ударит молния? Избегающее поведение. Не выходить на улицу в дождливую или пасмурную погоду. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты не выходил на улицу во время дождя, в тебя не ударила молния. Мысль обезьянки. А вдруг кусочек попкорна застрянет у тебя в горле, и ты задохнешься? Избегающее поведение. Не есть попкорн вообще или всегда держать под рукой воду на случай, если он застрянет в горле. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты не ел попкорн или держал наготове воду, ты не подавился и не умер. Мысль обезьянки. Если ты поедешь на лифте, он может застрять, и ты никогда оттуда не выберешься. Избегающее поведение. Ходить по лестнице и не пользоваться лифтом. Обезьянья логика. Благодаря тому, что ты решил пойти по лестнице, ты не застрял в лифте. Инструменты для приручения обезьянки при специфических фобиях. Как только твой обезьяний мозг решил, что пауки, высота или твой собственный туалет, неважно что именно, представляют для тебя опасность, он бьет тревогу, переводя тебя в режим «бей или беги». Когда тебя накрывает волна страха, домыслы твоего обезьяньего мозга могут восприниматься как верные. Как же узнать, действительно ли опасно то, чего ты боишься? Ошибки обезьянки. Ты всегда можешь распознать мысль обезьянки по ошибкам, которые она содержит. Обезьянки не умеют адекватно оценивать риск. Кроме классической переоценки и недооценки, в случае специфических фобий обычно встречаются следующие три ошибки. Катастрофизация. Обезьяний мозг представляет себе худшее из того, что может случиться. А вдруг в походе тебя укусит гадюка? На улице гроза, а вдруг в тебя ударит молния? А вдруг мост обрушится, когда ты будешь по нему проезжать? А вдруг таблетка застрянет у тебя в горле, ты подавишься и умрешь? Обесценивание хорошего. Твоя обезьянка не помнит о тех случаях, когда ты уже находился в подобной пугающей ситуации, но ничего плохого не произошло. Сколько раз рядом с тобой пролетали пчелы и не ужалили тебя? Или тебе становилось дурно, но тебя не стошнило? Или ты ехал в лифте, который не застрял? Так много, что и не сосчитать. Но твой обезьяний мозг не принимает во внимание ситуации, которые закончились благополучно. Его работа состоит в том, чтобы выявлять опасность, и неважно, насколько она реальна. Это и приводит к ошибке обезьянки. Непереносимость неизвестности. Даже если есть тысячная доля вероятности, что случится что-то ужасное, твоя обезьянка начинает бить тревогу. Отличный пример — страх полетов на самолете. Самолеты являются самым безопасным транспортом, а шанс погибнуть в авиакатастрофе — 1 на 11 миллионов. Однако страх летать встречается очень часто. Как выявить мысль? Ошибки обезьянки, как и все мысли, возникают мгновенно. Если ты не можешь понять, какая именно мысль вызывает твою фобию, попробуй следующее упражнение. Задай себе два вопроса. Чего я боюсь? И что может случиться в худшем случае, если эта опасность на самом деле реальна? Когда Антон посмотрел на свои мысли, записанные на бумаге, он понял, что следовал всем ошибочным домыслам обезьянки, характерным для специфических фобий. Предположение, что у Эшли был грипп, а Антон мог заразиться, было переоценкой опасности. Предполагая, что не сможет перенести приступ тошноты, он преувеличивал опасность и недооценивал свою способность справиться. Позабыв обо всех случаях, когда другие были больны, а его все же не вырвало, Антон обесценивал хорошие варианты событий. А когда Эшли сказал, что плохо себя чувствует, Антон поспешил сделать преждевременное заключение, чтобы не мучиться из-за неопределенности, заразится ли он и вырвет ли его. Осознав эти ошибки, Антон почувствовал себя немного лучше. Хотя он был не уверен, что это избавит его от неприятных ощущений, если возникнет похожая ситуация, ему все же удалось немного дистанцироваться от своего обезьяньего мозга. Ему надо было оценить реальный риск для своего здоровья из-за того, что Эшли плохо себя чувствовал. Собери данные. Любой ученый скажет тебе, чтобы сделать точный прогноз на будущее, нужно изучить то, что происходило в прошлом. Ученые собирают и анализируют множество данных, прежде чем выдвинуть какую-либо теорию. Обезьянки — не ученые. Все, на что они способны, это сделать догадки и нажать кнопку тревоги. Однако ты можешь сам собирать и оценивать информацию. Так ты сможешь определить, насколько велика вероятность, что тебя настигнет то, чего ты боишься, вместо того, чтобы полагаться на домыслы обезьянки. Спустя неделю Антон составил список ситуаций, при которых он чувствовал тошноту. О чем он в те моменты думал и что произошло на самом деле. В конце недели он снова изучил собранные данные. Приступы тошноты у Антона случались ежедневно. После того, как он съел пиццу в кафе, или уловил запах пищи на голодный желудок, или просто лежал в постели. Антон заметил, что в каждом из этих случаев его обезьяний мозг реагировал одинаково. «Наверное, ты заболел, сейчас тебя вырвет». Но на следующей неделе Антона ни разу не вырвало. Он понял, что его обезьянка предсказывала ему очередной приступ тошноты каждый день в течение многих лет после той экскурсии, на которой он побывал в 10-летнем возрасте. А на самом деле Антон смог вспомнить только два случая за всю жизнь, когда его действительно вырвало. Если исходить из прошлого опыта, его обезьянка делала правильный прогноз в одном случае из тысячи. Изучил ли ты статистику по своей специфической фобии? Например, если ты боишься пчел, ты можешь вспомнить, сколько раз ты сталкивался с пчелами и сколько раз они тебя действительно ужалили? Неважно, в чем заключается твоя фобия. Когда ты соберешь и сопоставишь данные, то увидишь, что предсказания твоей обезьянки очень редко совпадают с реальным положением вещей. Изучи информацию. Другой отличный способ дрессировать обезьянку состоит в изучении информации о том, чего ты боишься. Если ты, например, боишься летать на самолетах, набери в поисковике «безопасность в самолете». Если тебя пугают ядовитые змеи, выясни, какие виды змей водятся в твоей местности и какой процент укусов приводит к смертельному исходу. Чем больше ты замечаешь свои мысли, определяешь ошибки обезьянки, собираешь данные и изучаешь информацию, тем менее надежным советчиком тебе будет казаться твой обезьяний мозг, и тем менее убедительными станут тревожные сигналы, которые он подает. Скорее всего, твой страх начнет отступать. Ты даже можешь перестать избегать того, чего раньше боялся. Если твой страх все еще так силен, что ты продолжаешь избегать его, тебе стоит познакомиться с инструментами, которые помогут тебе приручить твою маленькую, беспокойную обезьянку. Инструменты управления обезьянкой при фобиях. Однако вся работа по выявлению мысли обезьянки пойдет прахом, если ты будешь продолжать играть по ее правилам. Каждый раз, когда ты реагируешь на тревожный сигнал, избегая предполагаемой опасности, ты даешь обезьянке банан. Чтобы управлять своей обезьянкой, тебе нужно научиться игнорировать ложные сигналы тревоги, которые она подает, и встретиться лицом к лицу с тем, чего ты боишься. это будет нелегко. Более того, это может оказаться самым сложным из всего, что тебе когда-либо приходилось делать. Жизненный компас. Вероятно, сейчас тебе стоит спросить себя, действительно ли тебе так важно преодолеть свою фобию, что ты готов встретиться со своим страхом? Чем ты расплачиваешься, избегая его? Чего ты сам себя лишаешь в жизни? Стоят ли эти вещи того, чтобы за них бороться? Триш боялась пауков. Триш решила, что ей стоит встретиться лицом к лицу со своей боязнью пауков. Решающим фактором было то, что она не могла пойти в поход с друзьями. Дэн боялся лифтов. Его список выглядел так. «Я стесняюсь перед друзьями, что не могу ездить в лифтах. Я не могу добраться до верхних этажей, если нужно слишком долго подниматься по лестнице». Он решил, что не хочет встречаться со своим страхом. Ему довольно легко удавалось избегать лифтов, и, кроме того, хотя он и стеснялся своей фобии, его друзья все равно его любили. Вот список Антона. Есть определенную пищу или ходить в рестораны. Находиться рядом с людьми, которые могут быть больны. Ездить туда, куда нужно долго добираться на машине. Время, потраченное на беспокойство. Для Антона решение было очевидным. Его фобия не давала ему покоя каждый день и везде, где бы он ни был. Ради того, чтобы проводить время с друзьями, обедать в ресторанах и отправляться в долгие поездки на машине, он был готов встретиться со своим страхом. Антон был согласен начать дрессировать свою обезьянку. Лестница заданий. Если ты боишься высоты, то вряд ли поедешь полюбоваться на Большой каньон и будешь стоять там, на краю пропасти. Если ты боишься пчел, ты не отправишься с экскурсии на пасеку. Чтобы научиться управлять своей обезьянкой, лучше всего продвигаться маленькими, но уверенными шагами по направлению к тому, чего ты боишься, как будто поднимаясь по лестнице. Задание на каждой ступеньке лестницы ты можешь выполнить, не погружаясь в непереносимые чувства. Выполняя каждый из них, ты научишься игнорировать завывание своей обезьянки и приобретешь уверенность в том, что можешь сам оценить уровень опасности. Антон так ужасно боялся рвоты, что ему страшно было даже слышать или произносить это слово. Справиться с этим стало подходящим заданием для первой ступеньки его лестницы. Вот варианты лестниц для других видов фобий. Страх перед животными. Можно смотреть на картинки, комиксы или цветные фотографии животного, которого ты боишься. Можно слушать записи звуков, которые издает это животное. Например, вой или лай собаки, свист змеи или крики птиц. Можно смотреть видео с этим животным или сходить в зоомагазин. Можно смотреть на животное, когда оно находится под контролем. Например, на собаку на поводке или змею-грызуна в стеклянном аквариуме в зоомагазине. Трогать это животное. Страх высоты. Можно стоять на стуле, залезать на стремянку, залезать на дерево, подниматься на верхние этажи здания по одному за раз, смотреть вниз с большой высоты через окно, затем из открытого окна, затем с балкона, кататься на колесе обозрения. Страх грозы. Можно смотреть на фотографии грозы и молнии, слушать звуки дождя, грома и молнии, смотреть видео с дождем, громом и молнией, стоять у открытого окна во время дождя или грозы, выходить на улицу в облачную погоду, затем в дождь, затем во время грозы. Клаустрофобия или страх замкнутых пространств. Можно ходить в туалет, оставляя дверь открытой. Ходить в туалет, закрывая дверь. Плотно закутываться в одеяло, натягивать тяжелое одеяло на голову, в течение долгого времени стоять в лифте с закрытыми дверями, сидеть на заднем сиденье двухдверной машины, залезть на чердак или в подвал. Страх перед врачами, боязнь крови или шприцев. Можно читать или слышать слова «кровь», «травма», «укол», «шприц», «игла», «стоматолог», «сверлить», «врач» и «хирургия». Смотреть на картинки, а затем на цветные фотографии крови и шприцев. Заходить в приемные докторов или стоматологов, посещать больницы. сделать имитацию крови на своем или чужом теле и смотреть на нее. Сходить в пункт, где сдают кровь, и понаблюдать за процессом забора крови. Смотреть или держать в руках шприцы или стоматологические инструменты. Читать, смотреть передачи или фильмы о медицинских процедурах. Понаблюдать, как у кого-то берут кровь, самому сдать кровь или позволить сделать себе укол. Посетить зубного врача для чистки зубов или лечения кариеса. Внешнее давление. Если ты когда-нибудь падал в обморок, а голова кружилась при виде шприцев или крови, вероятно, у тебя внезапно падает кровяное давление. Лучше всего посетить врача и убедиться, что у тебя нет серьезных проблем со здоровьем. Чтобы снизить вероятность обмороков при виде шприцев или крови, можно использовать внешнее давление. При помощи этого несложного метода можно повысить кровяное давление и предотвратить потерю сознания. Практикуй его дважды в день в течение недели перед тем, как начать работать с лестницей заданий. Инструкции по внешнему давлению. Сядь на стул и напряги руки, ноги и живот. Ты можешь напрячь руки, сжав кулаки и уперев руки в бока. Ты можешь напрячь ноги, вытянув их перед собой. Что касается живота, представь, что кто-то кинул в тебя мяч, и сожми мышцы. Сделай все это одновременно и удерживай это состояние 10-15 секунд. Затем расслабься на полминуты. Повтори упражнение 5 раз. Во время этой практики ты можешь почувствовать давление в голове. Прекрасно, значит, ты все делаешь правильно. Выполняй это упражнение в течение недели. Затем ты можешь переходить к своей лестнице заданий, одновременно практикуя внешнее давление. Когда ты перестанешь падать в обморок при выполнении заданий, внешнее давление можно больше не использовать. Как и в случае с Антоном, тобой очень долго, возможно, многие годы управлял обезьяний мозг. Чтобы научиться выдерживать страх, надо перестать избегать его. А для этого тебе придется потренироваться, так что будь терпелив. Принятие. Приступая к каждому заданию, ты, вероятно, будешь очень нервничать, задерживать дыхание, стискивать зубы и вцепляться в перила, надеясь поскорее пройти испытание. Если ты тревожишься во время выполнения заданий, твоя обезьянка все еще управляет ситуацией. Ты по-прежнему пытаешься избежать того, что может случиться, и стараешься не слишком поддаваться страху. Твоя главная цель во время выполнения упражнений — полностью принять чувства, которые будут появляться. Это прямо противоположно тому, что ты делал до этого. Ты всегда избегал своего страха, а теперь тебе нужно встретиться с ним лицом к лицу. Это значит, что ты будешь специально испытывать страх. А когда ты действительно его почувствуешь, не попытаешься от него избавиться. Именно это мы понимаем под принятием, безусловную капитуляцию. Ты сможешь выполнить задание намного лучше, если будешь встречать их словами. «Я готов встретиться с этим страхом, и я хочу испугаться как можно сильнее». Это совершенно собьет твою обезьянку с толку. Ты всю жизнь награждал ее за то, что она спасала тебя от страха. Каждый раз, когда она предсказывала катастрофу и била тревогу, ты награждал ее бананом. А когда ты игнорируешь сигнал тревоги, который она подает, и принимаешь страх, ты играешь не по ее, а по своим правилам. Принимающее дыхание. Чтобы контролировать страх или избегать его, люди напрягаются, либо сдерживая дыхание, либо дыша слишком часто. Или стараются расслабиться при помощи дыхания. Напрягаясь или пытаясь расслабиться, ты не подпускаешь свой страх. На самом деле ты соглашаешься со своей обезьянкой, что страх — это сигнал опасности, и с этим надо что-то делать. Если во время выполнения задания ты напрягаешься или стараешься расслабиться, ты не делаешь задание по-настоящему. Чтобы принять свой страх, тебе надо научиться дышать как бы через него, в противоположность тому, что ты привык делать. Для понимания, как это сделать, представь то, чего ты боишься, в деталях, чтобы твой страх достиг хотя бы отметки 5 по 10-бальной шкале. Не слушай дальше, пока не выполнишь этот шаг. Появились неприятные ощущения? Отлично. Теперь делай следующее. Вдохни глубоко, наполняя легкие воздухом, чтобы живот надулся. Полностью выдохни. Повторяй вдохи и выдохи медленно и осознанно. Когда ты дышишь через свой страх, Ты как бы говоришь своей обезьянке, что нечего бояться. Ты как бы выделяешь внутри себя место для страха. Вероятно, ты никогда раньше ничего подобного не делал, так что это может звучать страшновато. Но твой страх все еще преследует тебя именно потому, что ты никогда не позволял себе по-настоящему почувствовать его. То, чему ты сопротивляешься, становится сильнее. Продолжая принимать страх и дышать через него, ты обнаружишь, что он начнет меняться сам по себе. Сначала он может усилиться, как будто сейчас затопит тебя, и ты умрешь. Во всяком случае, так будет трактовать происходящее твой обезьяний мозг. Но переживание страха не может тебе навредить. Твой организм рассчитан на переживание самых разных чувств, и ни одна эмоция не в силах физически тебя разрушить. Первым заданием Антона было просто произносить слова «тошнит», «рвота», «болевать» и тому подобное. Это его пугало. И только после того, как он повторил эти слова трижды, его страх опустился до отметки единица по десятибалльной шкале. Но когда он начал смотреть картинки с людьми, которых тошнит, его страх подскочил до отметки 7. Он смотрел картинки каждый день, и хотя даже спустя неделю все еще чувствовал к ним отвращение, его страх снизился до 2. Из-за фотографий людей, которых тошнит, страх поднялся до 9. Некоторые из них были настолько страшными, что Антон обратился к отцу с просьбой помочь ему выбрать для начала наименее отвратительные картинки. Через несколько дней он уже смог смотреть на самые ужасные из них, и его страх не поднимался выше 3. Когда во время выполнения задания Антон начинал чувствовать, как к горлу подступает тошнота, он замечал, что его страх возрастает. Его обезьянка трещала без умолку, предупреждая, что его сейчас вырвет. Тем не менее, Антон понимал, что это вряд ли произойдет. За всю жизнь его вырвало только 2. Чем дольше он выполнял задание, и его при этом не тошнило, тем меньше становился его страх. Антон решил, что можно переходить к прослушиванию звуков, которые издают люди, когда их тошнит. Он попросил отца выбрать подходящее видео в интернете, выключил монитор компьютера, чтобы не видеть картинку, и поставил видео на повтор. Когда его страх снизился до отметки 2, он начал смотреть изображение вместе со звуком. Чтобы привыкнуть к этому зрелищу, Антону понадобилось даже меньше времени, чем он предполагал. Отвращение никуда не делось, но сильного страха он больше не испытывал. Все эти придуманные им самим задания очень помогли Антону. Когда его друг проявлял признаки болезни, Антон все еще пугался, но его уже не подмывало убежать, как раньше, и он обнаружил, что может продышать этот страх. Успешное выполнение заданий давало ему уверенность в себе и укрепляло мысль, что если ты чувствуешь тошноту, это еще не значит, что тебя стошнит. Однажды друзья пригласили Антона на концерт, на который надо было ехать 2 часа на машине. Несмотря на то, что нужно было совершить такую долгую автомобильную поездку и есть в сомнительных местах, Антон, к своему собственному удивлению, согласился. Для него это уже не выглядело таким уж страшным. Жизнь стала улыбаться Антону. Многие люди тщательно избегают всю жизнь того, что само по себе не представляет никакой опасности. Они могут утверждать, что им это не так уж и мешает жить, но в глубине души они знают, что хотят быть абсолютно свободными в выборе своего пути и не сворачивать с него из-за страха. Тебе не следует сдаваться. У тебя есть инструменты для дрессировки твоей обезьянки. Помни, что ты такой не единственный в мире, и ты ни в чем не виноват. Посочувствуй себе и собери свою смелость в кулак. Ты можешь жить той жизнью, которая тебе нравится.